Мадонна с младенцем. Володя пригласил ребят в Линком на Юнону и Авось. А сразу же после спектакля вместо кафе позвал к себе. «У тебя новости?» — спросил Борис. «Да». «Какие?» «Приедем ко мне, узнаешь». «А по дороге ты сказать не можешь?» «Нет, боюсь вспугнуть». У Муханова дома ребята сразу же обратили внимание, что Володя обращается к своей жене неестественно нежно. Борис покосился на ее живот. Она перехватила его взгляд и сказала: «Не смотри ты на меня, как школьник. Я действительно беременна». «А вы с бабой Нюрой говорили?» «Конечно». Она даже обрадовалась, сказала, что завершает свою карьеру, потому что каждый мой ребенок будет для нее дополнительным стимулом. «И много ты собираешься рожать?» «И еще, по крайней мере, двоих. Я считаю, что в нормальной семье должно быть три ребенка». «Смелая женщина», — сказал Боря. «Это не смелость, а необходимость. Для того, чтобы население страны хоть немного увеличилось, в каждой семье должно быть в среднем трое детей. Недаром говорят, что Бог троицу любит». Боря и сам хотел второго ребенка, и беременность Аллы возбудила в нем долго дремавшую зависть. Его другу не надо было вставать ни свет, ни заря, чтобы отводить сына в детский сад, а с работы мчаться, сломя голову, чтобы вовремя его забрать, думая при этом, как втиснуться в переполненный автобус. Володя будет продолжать жить так, как будто у него ничего не изменилось, только появится еще одна маленькая живая игрушка. Баба Нюра будет кормить его детей, выводить их на прогулку, иногда даже стирать пеленки, а он так и будет играть в самодеятельном театре и, не переламываясь на работе, получать зарплату инструктора. Он может быть уверен, что его чада будут вымыты, накормлены и ухожены. Мухановы накрыли стол, и ребята выпили за будущее прибавление семейства. Потом Володя стал изображать своих сотрудников. А Саша рассказал о том, как он собирается в очередной раз переделать машину. «Мог бы свою антилопу гнуть в другое время», — заметил Борис. «А то мы из-за тебя добирались на автобусе». «Не ворчи! Лучше скажи, что у тебя нового». «Ничего», — ответил Коган. «Машину я не переделываю, ребенка не рожаю. А встречаясь с бабой Нюрой, смотрю на нее как на любимую девушку, которая по моей глупости вышла замуж за другого. Теперь же к этому добавится горечь из-за того, что она скоро будет воспитывать второго ребенка моего счастливого соперника. Новость это или нет?» «Нет», — сказал Володя. «Это уже давно не новость. Ее даже и вспоминать не стоит». «Ребят, уже поздно», — перебил Саша, почувствовав, что для них это больная тема. «Нам пора домой». «Да», — согласился Борис. На автобусной остановке они увидели Горюнова. «Здравствуйте, Василий Николаевич», — обрадовался Коган. «Привет, остряк из Риги. Ты здорово изменился. Похудал, возмудел. Ну, рассказывай, как жизнь?» «Прекрасно, Василий Николаевич. Теперь я ваш коллега, работаю в техникуме, воспитываю молодое поколение». «А в личной жизни?» «Я женился». «Молодец, поздравляю». «Спасибо, но с поздравлениями вы немного опоздали. У меня уже дочь-невеста». «Надо же, как быстро время летит. Ты бы хоть меня с ней познакомил». «Вы ее видели в парке вместе с моей женой и даже хотели их обеих написать». «Так это была твоя жена». «Я ее прекрасно помню. Она вас тоже». Случилось это, когда Лене было 3 месяца. Рая пошла с ней в парк, села на скамейку и, подождав, пока дочь заснула, стала читать, изредка поглядывая на коляску. Книга увлекла ее, и она вспомнила о кормлении только когда услышала детский писк. Обычно к этому времени Лена, уже получившая положенную ей порцию материнского молока, блаженно спала в своей кроватке. Расписание соблюдалось очень строго, потому что, когда Рая опаздывала, дочь поднимала громкий крик. Вот и сейчас Лена уже начала выражать недовольство во всю силу своих маленьких легких. Рая посмотрела вокруг. На противоположном берегу пруда какой-то художник писал с натуры. Она повернулась к нему спиной и приложила Лену к груди. Лена сразу же успокоилась, и ее личико выразило блаженство. В минуты кормления Рая чувствовала свою неразрывную связь с этим маленьким беспомощным существом. Это была ее плоть и кровь, и она, улыбаясь, следила за дочерью. Кормление доставляло ей физическое наслаждение, и, как утверждали врачи, было очень полезно для ребенка. Рая хотела кормить грудью до тех пор, пока у нее будет молоко. Летом это было просто. Осенью же она собиралась договориться с кем-нибудь из подруг, чтобы ей писали лекцию под копирку. Ведь ей, как кормящей матери, должны были разрешить свободное посещение занятий. Рая оторвала взгляд от дочери и увидела художника, который стоял рядом и смотрел на нее, как завороженный. «Нравится?» — спросила она, ничуть не смутившись. «Да, очень. Вы не могли бы мне позировать?» «Нет, у меня муж ревнивый. Я его упрошу. Говорите шепотом, вы разбудите мою дочь». «Дайте мне свой телефон, я вообще замолчу», — прошептал он. «Не дам. Я вас умоляю. Вы даже не представляете себе, как будете выглядеть на полотне. Это же готовый шедевр. Мадонна с младенцем, материнство в чистом виде. Мне не придется ничего выдумывать. Вы так смотрели на ребенка, что это нужно запечатлеть». «Нет». «Если вы все-таки надумаете, позвоните», — сказал мужчина и сунул ей в руки клочок бумаги со своим телефоном. Вечером Рая рассказала о своей встрече Борису. «Ты хоть выяснила, как зовут этого типа?» — спросил он. «Нет, мы там были одни, и я хотела побыстрее выйти на людное место. Но если тебя это очень интересует, посмотри в коляске. Я, кажется, бросила его телефон туда». На бумажке было написано имя Горюнова и его телефон. «Почему же твоя жена не согласилась?» — спросил Василий Николаевич. «Ваш вид не внушал ей доверия». «Так ты ей скажи, что я хороший». «Чем вы можете это доказать?» «Я могу тебя с другом прямо сейчас пригласить на рюмку чая». «Ну что ж, это весомый аргумент», — заметил Коган. «Я не пойду», — сказал Саша. «Мне завтра надо рано вставать». «Тогда нам придется чаевничать вдвоем». Одной рюмкой их чаепитие не ограничилось. И хотя они выпили на брудершафт, Борис никак не мог обратиться к своему бывшему учителю на «ты». Горюнов рассказал, что недавно в школе сменился директор. Им стал бывший инструктор райкома партии. Преподавать он мог только историю. И, вызвав Горюнова в свой кабинет, сказал, что если тот хочет иметь полную ставку, ему придется осваивать новые предметы. Василий Николаевич догадывался, о чем с ним будут говорить, и заранее подготовился. Он предложил встречный план — увеличить количество уроков рисования и доказывал, что это необходимо любому человеку. Директор, как и следовало ожидать, не соглашался. «Вот, посмотрите», — сказал Горюнов, протягивая директору листок бумаги. На нем был изображен педсовет, во время которого их коллективу представляли будущего руководителя. За докладчиком недобрым взглядом наблюдала завуч, которая, сидя в ступе, крепко держала в руках помело. В школе все знали, что она рвалась к власти, и страшно расстроилась, когда эта власть досталась другому. На второй части карикатуры, которую Василий Николаевич предусмотрительно оставил дома, он изобразил самого директора, прятавшего свои копыта в просторных башмаках, рога в шляпе, а хвост в широких штанах. Кроме того, отсутствовал и общий вид аудитории, в которой заседали члены педагогического коллектива, гораздо больше похожие на героев романа Оруэлла «Скотный двор». Директору очень понравилась та часть рисунка, которую ему показали. И разговор продолжался уже в более доброжелательном тоне. Горюнов сказал, что сейчас заканчивается строительство клуба, и руководство завода могло бы нанять его для росписи стен. Директор позвонил начальнику отдела кадров завода, и вскоре Горюнов был принят на должность штукатура. Он имел право работать в удобное для себя время и обязан был согласовывать сюжет своих будущих картин с секретарем парторганизации. Встретившись с партийным боссом, он предложил изобразить на стенах космическую Одиссею, которую хотел написать, как и мастера Возрождения, по сырой штукатурке. Начинаться Одиссея должна была с вида Байконура, в момент запуска в космос первого человека. А заканчиваться встречей Гагарина в Москве в тот момент, когда какой-то человек, прорвавшись через милицейский кордон, подбежал к машине и вручил первому космонавту цветы. Этот эпизод неоднократно повторяли по телевизору во время годовщины запуска Гагарина в космос. И многие, наблюдая его, видели, что охрана даже не пыталась остановить восторженного чудака, бежавшего к правительственной машине с огромным букетом. Это был один из немногих моментов в истории, когда гордость граждан за свою страну была настолько сильна, что они прощали правительству все обиды и вместе радовались достижениям. Вася был уверен, что сможет передать это настроение, потому что чудаком, подарившим цветы, был он. Ему было тогда 20 лет, и сделал он это наспор. Он уговорил милиционера, сдерживавшего толпу, пропустить его к проезжающей машине и подбежал к национальному герою в точно рассчитанный момент. Горюнов собирался изобразить на картине яркий весенний день радующихся людей, молодых и старых, мужчин и женщин, слуг народа и их бесправных хозяев. Выслушав Горюнова, секретарь парторганизации предложил более традиционный сюжет — первомайскую демонстрацию с членами Политбюро на Мавзолее. Но Вася убедил его, что в таком случае при изменении состава высшего органа власти надо будет менять действующих лиц картины. Если же кого-то объявят врагом народа, то делать это придется в обязательном порядке и срочно. А поскольку ДК простоит долго, то вероятность исправлений в будущем очень велика. Картины же, написанные на сырой штукатурке, не переписывали даже мастера Возрождения. И Вася рассказал главному коммунисту завода, как папа Павел III, сопровождаемый своим церемонимейстером Бьяджо да Чезена, пришел смотреть работу Микеланджело в Сикстинскую капеллу и попросил Бьяджо высказать свое мнение. Церемонимейстер, не любивший художника, сказал, что эти фигуры были бы более уместны в трактире. Микеланджело, узнав об этом, нарисовал папского церемонимейстера в аду среди грешников. А когда тот обратился к папе с жалобой и попросил заставить художника убрать его портрет из ада, понтифик ответил: «Если бы Микеланджело поместил вас в раю, я мог бы еще что-то сделать, но в аду у меня нет никакой власти». Выслушав эту историю, секретарь парторганизации махнул рукой, давая Горюнову карт-бланш. Через полгода Боря решил посмотреть росписи Горюнова. Заехав в ДК, он с удивлением обнаружил, что закончена лишь одна стена. Он спросил у рабочих, где художник. Ему ответили, что несколько месяцев назад Василий Николаевич упал с лестницы, переломал себе все, что только можно, и больше на работе не появлялся. Борис сразу же поехал к нему. Горюнов передвигался по квартире с палочкой. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он Василия Николаевича, первый раз обратившись к нему на «ты». «Неважно», — ответил тот. «Что случилось?» «Заходи, расскажу». Борис пробыл у своего учителя 2 часа. А придя домой, застал тестя, который только что вернулся из командировки. «Боря, мне надо с тобой поговорить», — сказал Лев Абрамович. «Мне тоже». Поланский хотел сказать зятю, что во время испытаний нового оборудования получил большую дозу радиации. Она не была смертельной, но значительно ослабляла иммунную систему и повышала вероятность летального исхода даже при легкой болезни. Случилось это не в первый раз, но раньше ни у кого не было счетчика Гейгера. А теперь какой-то ушлый инженер привез с собой несовершенную самоделку и, продемонстрировав ее начальнику полигона, указал на опасность. А тот, чтобы не вызывать панику, не нашел ничего лучшего, как случайно уронить капсулу. Все безропотно это проглотили, тем более что выбора все равно не было. Ведь до гостиницы они могли добраться только на специальном автобусе, который приезжал за ними в конце дня. Лев Абрамович хотел рассказать все это зятю, но начал с того, что, как ему казалось, должно было интересовать Бориса гораздо больше. «Боря, «Мне уже тяжело водить машину. Если хочешь, я могу оформить ее на тебя». «Не надо», — ответил Коган. «Почему?» «Потому что вы свою машину очень любите и будете считать, что я обращаюсь с ней недостаточно хорошо». «Ты же ездил на Сашиной, а он, наверное, любит свою не меньше». «Наверное, но мы с ним друзья». «А с тобой мы родственники». «Это совсем другое дело. Взгляды родственников на жизнь могут сильно отличаться. Я, например, считаю варварством лишать пострадавшего человека денег, которые ему необходимы на лекарства». Лев Абрамович вопросительно посмотрел на Бориса. «Вы сделали это с Горюновым». «Это он тебе сказал?» «Да». «А он не добавил, что его адвокат потребовал от завода компенсацию, равную его зарплате за 10 лет?» «Нет». «Ну так я выступил именно против этого. Иск был решен в пользу завода. Судья выяснил, что Горюнов получает по бюллетеню от своей работы. И если он за год не поправится, то получит право на пенсию по инвалидности». «На пенсию не проживешь. По заключению врача он должен скоро выздороветь». «У него нарушена координация движений, а для художника это конец карьеры». «Ему совсем не обязательно быть Рафаэлем». «У него талант милостью Божией, а вы отняли у него надежду вернуться к любимому делу. Он даже приличные лекарства купить не в состоянии». Лев Абрамович подумал, что он сам находится в гораздо более плачевной ситуации, потому что судиться с Министерством обороны не только бесполезно, но и опасно. Его признают абсолютно здоровым, обвинят в разглашении государственной тайны и могут даже лишить пенсии. Во всяком случае, его недоброжелатели в министерстве сделают для этого все возможное. «Я выхлопотал Горюнову бесплатное лечение в заводском санатории в Одессе, и его мать согласилась прекратить иск», — сказал Поланский. «Да как же ей не согласиться? Вася сейчас не может себя обслуживать. И без матери он вообще бы концы отдал, а денег на приличного адвоката у них нет, и тягаться с заводом им не под силу». «В том, что произошло, завод не виноват. Твой друг получил травму на временной работе, и с ним поступили в полном соответствии с законом. Ты бы, наверное, тоже не стал платить за лечение человека, который сломал ногу, когда ставил тебе забор». «Нет, но я бы не стал платить и хоккеистам, которые на вашем заводе, кроме тройной зарплаты, получают премию за каждую победу и за каждый гол. Это, по-вашему, законно? Они ведь официально считаются любителями и должны играть только в свободное от работы время. Или у вас разные законы для разных людей?» «Такова наша система, и я ее изменить не могу». «При вашей системе государством управляют воры и преступники». «Государством всегда управляют воры и преступники. А система эта такая же моя, как и твоя». У Бори на секунду мелькнула мысль, что Поланский прикидывается верноподданным только потому, что ему это удобно. Он прожил здесь жизнь и, наверное, считал, что ему поздно что-то менять. Но Борю уже понесло. «Нет, эта система не моя. Я к вашей партии никакого отношения не имею». «А мы с Ниной Михайловной имеем, так что ли?» «То, что вы члены банды. Вы все время единогласно голосуете «за», платите взносы своим паханам, и для того, чтобы выслужиться перед ними, лишили помощи человека, попавшего в беду. В нормальном обществе таким людям помогают». «В любом обществе нужно приспосабливаться к действительности. Такова жизнь». «Не могу я приспособиться к вашей действительности. Здесь никогда не знаешь, что произойдет завтра. Даст ваша партия указание всем диссидентам отрезать правое яйцо, вы не пикнете». «А ты молчи, тогда и останешься с полным комплектом». «Не могу я молчать, когда вы так поступаете с порядочным человеком». «Успокойся, я помогу твоему другу», — сказал Лев Абрамович.